Ну, алло, говори быстро. А можно домой прийти к тебе покакать? Пошел нахуй, пидорас, хуесос ебаный. Я домой хочу. Алло, здравствуйте, я насчет болезни своей звоню. Что? А у меня болезнь, понимаете, я болею. Да отрежь нахуй. Как? Вот. Алло, здравствуйте, вас из газеты беспокоит? Алло. Чего? Это вас из газеты беспокоит? Откуда? Из газеты. Из какой? А, московский комсомолец, я бы хотел взять у вас интервью. Возможно ли это? Пошел нахуй, не звони сюда больше, петух ебаный. А почему? Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Добрый день. А, носок дома, Георгий? Что? Носок дома. Кто? Носок. Куда ты звонишь, мудила? А что вы со мной так разговариваете? А кто ты есть-то, ептать, куда ты звонишь? Меня зовут Андрей Парамонов. А вы какой мне... пизду Парамонов? Да. Алло. Не звони сюда, ёб твою мать, хоть сюда названиваешь. Так вы не материтесь на меня. Да пошел ты нахуй, я тебе сказал, не звони сюда больше, ёбаный в рот. Так чего вы материтесь? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лукьянов Сергей. Ты этот номер забудь, вообще, блядь, сюда не звони. Ты понял меня, дефективный? Тебе сказано было сюда, блядь, не звонить. У меня... Дело недоделанное. Мне Лукьянов Сергей зовут. Ты что, уёбище, не звони сюда. Как я не сделанный, блядь. Понимаете, у меня болезнь. Ты хуесоское отродье, тебе, блядь, заняться больше нечем. Алло. Хуй соснять, перестань с ума сходить, блядь. Алло. Слушай, возьми себе яйца, отрежь, блядь. Алло. Быстрее будет. Алло, здравствуйте. Ты опять меня с кем-то хочешь связать, пидорюга? Нет, я с вами хочу... Пошел нахуй, а хуй ты сюда названиваешь, пидорасская морда. Жена вот ваша взяла. Хуесос, не звони сюда, пидорас ебаный. Жена ваша взяла. Пошел нахуй, не звони сюда. Я с женой хотел побеседовать, можно? Пошел нахуй, сюда больше. Почему? Не звони, не беспокой меня. Ну, жену позови. Какую тебе нахуй жену? Ты свою позвони, позови сюда, если симпатично, я ей на клык дам. Да мне твоя жена нужна. Приводи свою жену, я на клык дам, если она мне понравится. А твоя жена можно, твою? Мою можно, если ты сумеешь. Так я к тебе сейчас дам... Приходи, вот сейчас приходи, она тебе даст. Слушай, а ты, да, ты уйдешь, ладно? Везде она тебе даст, хороший. А и ты уйдешь. Приходи, так? Понюхать даст. А ты уйдешь? Я буду фотографировать вас, блядь. Нет, что мне не нужны свидетели. Да у тебя хуй-то нет, ёб твою мать. Ты посмотри, у тебя там шнурок висит, ёбаный твой рот. Есть. Ты же хуесос, ты сам хуй должен сосать по назначению. Почему я жену? Ты для этого предназначен, блядь. Я жену... Ты рожден для этого, ты хуесосина. Я жену твою хочу. Заебись.